выслушав папу, послы пришли в негодование и тотчас отбыли в Констанц, где обо всем доложили императору Сигизмунду. Император был человеком решительным, а потому приказал немедленно готовиться к войне с Фридрихом Австрийским. Сигизмунда поддерживали церковные иерархи, по настоянию которых собор предал Фридриха анафеме, а спустя некоторое время 30 тысяч воинов Сигизмунда выступили в направлении Шафхаузена. Видя перед собой такую силу, Иоанн XXIII и Фридрих Австрийский бежали из города, а сам город сдался на милость имперских войск, которые, рассыпавшись по владениям Фридриха, разоряли и грабили их. А в Констанце тем временем продолжались заседания собора, и два из них были посвящены допросам свидетелей по обвинению Коссы. Свидетели давали такие показания, что даже видавшие виды следователи не решились внести их в обвинительный акт. Его тщательно отредактировали, и все равно он содержал 54 пункта. Мы приведем здесь лишь некоторые, из коих видно, что папа Иоанн XXIII занимался продажей церковных постов и санов. Хотел продать Флоренции остатки святого Иоанна за 50 тысяч золотых флоринов. Спал с женой своего брата. Прелюбодействовал со своими дочерью и внучкой. Одновременно имел любовницами мать и дочь. Развратничал с лицами одного с ним пола. Был худшим из грешников. Был средоточием пороков и так далее. Однако все эти обвинения пока что били мимо цели, поскольку Иоанн XXIII все еще находился на свободе. Обладая колоссальным состоянием, он привлек на свою сторону некоторых крупных феодалов, среди них правителей Бургундии и Лотарингии, пришедших к нему со своими войсками. Но силы все равно были неравны, и скоро союзники папы один за другим стали сдаваться Сигизмунду. Наконец, на поклон к императору отправился и сам Фридрих Австрийский. Вымаливая прощение, он обязался доставить Иоанна XXIII в Констанц. Но обезвредить папу Сигизмунд поручил все-таки не Фридриху Австрийскому, а его племяннику, графу Нюрнбергскому, тоже Фридриху. За выполнение столь ответственного поручения император обещал графу Нюрнбергскому сделать его курфюрстом и правителем земли Бранденбург, самой большой тогдашней Германии. И надо сказать, что Сигизмунд выполнил это обещание. Иоанн XXIII был пленен во Фрейбурге, куда он бежал из Шафхаузена. Случилось это 17 мая 1415 года, а тремя днями раньше, на специальном заседании собора, папа был лишен всех прав и предан в руки правосудия. 29 мая суд вынес окончательное решение по делу Иоанна XXIII. В нем бывший папа назывался неисправимым грешником, безнравственным распутником, вором, убийцей, кровосмесителем, нарушителем мира и единства церкви. Теперь ничто не мешало отправить Коссу за решетку, и это было сделано. Папу Растригу заключили в Готлебенскую крепость, находившуюся в швейцарском городе Тургау. Там Коссу ожидала камера-одиночка с единственным окном, выходившим в крепостной коридор. Всякое общение с миром запрещалось, и единственным, кого теперь видел Косса, был тюремный надзиратель, приносивший заключенному пищу. Воистину, «Sic transit gloria mundi» — так проходит земная слава.